Часть 93. Все 70 часов, которые пришлось провести в тесной каюте, Брейн с Ружоном только и занимались тем, что спали, заново перечитывали руководство, потом приходил Корсак и опять начинал тотальный опрос по всем деталям, что были описаны в руководстве, а также формировал возможные обстоятельства, не предусмотренные планом, и выслушивал предложения по преодолению непредвиденных проблем. По своему богатому опыту Корсак знал, что сколько бы они ни придумывали непредвиденных обстоятельств, всегда будут такие, какие ему и в голову не приходили. Всего предусмотреть было нельзя. Однако эти тренировки позволяли держать агента в тонусе. Наконец, во время послеобеденного отдыха, когда Брейн лежал и смотрел в изношенную обивку потолка, шаттл начал торможение. «О, кажется, подъезжаем», — заметил Ружон и сел на кровати. «Может быть, орбита?» «Может, и орбита». И гадание прервал появившийся майор Корсак со своим небольшим солдатским ранцем. «Поднимайтесь, ребята, мы пересаживаемся». Собираться особенно не пришлось. Это ведь пересадка, не высадка. Поэтому Брейн с Ружоном лишь подхватили свои тяжелые кофры и последовали за майором. Пока они шли по короткому коридорчику, шаттл еще раз включил торможение, а затем стал отрабатывать маневровыми дюзами, из-за чего судно начало бросать из стороны в сторону. Наконец, лязгнули магнитные захваты, и шаттл присоединился к какому-то переходному шлюзу. «Наш грузовик?» — спросил Брейн. «Он самый», — подтвердил Корсак. А когда над дверцей загорелась зеленая лампочка, сообщавшая, что переходной шлюз заполнен воздухом, лично разблокировал дверь и шагнул на заиндевевший пол шлюза. Так они оказались на грузовике, который тащил их лодку. Ее корпус был виден в полумраке плохо освещенного грузового трюма, когда Брейн с Корсаком и Ружоном направлялись в новую каюту, где уже совсем недолго агенты должны были дожидаться команду на высадку. Брейн отметил, что на всех этапах транспортировки Корсак делал все, чтобы его агенты не встречались ни с капитанами, ни с матросами судов, которые они использовали. Вот и сейчас он по-хозяйски вел их извилистыми тропами через грузовой трюм, избегая многочисленных внутренних коридоров, используемых командой грузовика. Новая каюта оказалась еще более спартанская, чем предыдущая. Гальюн находился в 20 шагах, а Мейдера с набором картриджей и в помине не было, так что приходилось рассчитывать только на собственный паек. «Долго нам здесь быть?» — спросил Ружон, садясь на жесткую узкую скамью, спать на которой было бы проблематично. «Нет, братцы, теперь уже недолго. Мы прибыли чуть раньше, так что всего 2 часа», — пообещал Корсак и ушел. «Хорошо бы эти 2 часа поспать», — сказал Ружон. «Но мне как-то сон сейчас не идет». «Тогда давай проверять укладку». «Давай», — согласился Ружон. Это было верное средство с пользой скоротать время, чтобы еще раз запомнить, что где лежит. Пару раз перепроверив багаж, посетив гальюн и немного подремав, агенты дождались Корсака, который заглянул к ним в каюту и сказал: «Пора на лодку». И они отправились на лодку. Придя в грузовой трюм, обнаружили, что огромные бандажи, удерживавшие тяжелый груз, уже отведены. И лодку теперь держали только страхующие крепежные узлы, раскрывавшиеся по радиокоманде. Когда стали подниматься по приставному трапу на корпус, показалось, что лодка качается. Ружон остановился и посмотрел на следующего за ним майора. «Нормально это. Сцепка тут мягкая, поэтому груз отрабатывает воздействие гравитационных аномалий. Давай вперед, боец, не тормози». Ружон двинулся дальше, забрался на корпус, а вскоре они по очереди спустились в лодку, после чего Корсак отправился в кабину и ждал, пока его агенты крепили свой багаж в небольшой каюте напротив терминала экстренной эвакуации. Через него им предстояло покидать лодку в водолазном снаряжении. Когда агенты вернулись в кабину, Корсак поднялся из кресла и сказал: «Пока вы на борту, внутренняя связь к вашим услугам. После сброса никакой связи, кроме точки отсечка на насыпном острове. Все поняли?» «Поняли», — кивнул Брейн. «Ну все, я пошел. Пристегивайтесь тщательнее, тряхнуть может сильно. У вас около 40 минут». Агенты заняли свои места и потянулись последние минуты ожидания. Вскоре их слегка болтануло. Грузовик включил торможение, чтобы встать на орбиту. «Ты в таком раньше участвовал?» — спросил Ружон. — В чем? — Ну, в лодке прыгал. — Нет, не доводилось. — покачал головой Брейн и еще подтянул и так уже затянутую страховочную систему. — А я уже прыгал с майором и Беном, тогда в горах, помнишь? Вот так мы туда и попали. Но там же не было воды. Парашютами тормозили. Но все равно ушли в снег на десяток метров. Майор так и задумывал. Для маскировки. А парашюты? Самораспадающийся материал. Понятно. Снова стало потряхивать. Сначала слегка, а потом все сильнее. Грузовик начал проваливаться в плотные слои атмосферы. Тряска все усиливалась, и временами Брейн слышал треск в корпусе и жуткий скрип в узлах, которые удерживали тяжелую лодку. «Скорей бы», — подумал он, устав от долгого ожидания. И вдруг знакомо заломило в костях, когда лодка выскользнула из захватов и, рассекая гладкими боками воздух, понеслась вниз, навстречу неизвестности. «Ну вот и поехали!» — нервно воскликнул Ружон. «Поехали!» — согласился Брейн, прикидывая, каким будет рывок от срабатывания парашютов. Однако его опасения казались напрасны. Система торможения стала раскрываться поэтапно, постепенно погашая скорость. И по мере того, как парашютов в этом букете становилось больше, полет лодки становился все стабильнее. Внезапно ожило одно из окошек на панели, заклеенное за ненадобностью. Брейн тотчас сорвал пленку и увидел сменяющиеся знаки обратного отсчета. «Смотри», — указал он Ружону. «Ничего себе! Это она считает расстояние до воды?» «Может, до воды, а может, до дна», — ответил Брейн. «Ну что, кажется, касание». Подумал Брейн, и лодка врезалась в воду, заставив затрещать от перегрузки корпусные конструкции и зазвенеть, как струна ремни страховочной системы. Тут же громкий щелчок со стороны кормы известил о том, что парашютная система отцеплена. Вздрогнув, закрутились генераторы, и спустя несколько секунд заработала одна двигательная установка, потом другая, и Брейн ощутил, как под руками качнулись джойстики, наполняясь всей мощью трофейного аппарата. Они надели шлемы, что сразу увеличило их возможности. Теперь все сенсоры и телекамеры лодки были их собственными глазами и ушами. Едва лодка скорректировала курс согласно навигационной системе, по ней прошелся луч радара, что тотчас было отражено на панели внешних датчиков. «Нас ждут», — сказал Брейн. «Кто бы сомневался», — ответил Ружон, поочередно выпуская оружейные шасси, из-за чего стал падать ход лодки. Но Брейн прибавил тяги, и скорость восстановилась. Правда, при этом появилась вибрация. «Кучно пошли!» — крикнул Ружон, и Брейн, скосив глаза на второстепенный для него штурманский экран, увидел красно-оранжевую сплошную пелену. Там были десятки целей, скорее всего, торпед и разведывательных аппаратов. Лодка слегка вздрогнула, высвобождая пару торпед, которые пошли навстречу противнику. Затем Ружон сбросил радиомагнитные заряды, и после их подрыва Брейн резким маневром увел лодку вправо, и почти тотчас у них за кормой ухнуло два тяжелых взрыва. «С воздуха пришли!» — крикнул Ружон. «Значит, ракеты. Пеленгуют под водой, а накрывают с воздуха. Возвращаюсь на прежний курс». Брейн заложил обратный вираж, и пущенные на упреждение ракеты пошли в воду там, где должна была оказаться лодка. Едва корабль встал на прежний курс, Ружон стал щедро разгружать арсеналы, поэтому противник не успевал перехватывать все торпеды и начал нести потери. «Видишь большую метку? Думаю, в ней все дело!» — крикнул Брейн, закладывая очередной вираж с одновременным погружением на следующий уровень. Близко ударивший взрыв заставил загудеть корпус лодки. Еще один швырнул ее в сторону. Противник начинал нащупывать схему уничтожения скоростной цели. «Там не одна, там две. Похоже, перехватчики». «Вычисли и сруби их. У тебя же есть средства». «Они хорошо шифруются». «Делай что-нибудь. Нам еще 10 километров продержаться, и можно спрыгивать». «Сейчас. Сейчас. Ну же, ну!» Ружон от нетерпения стукнул по панели, и тотчас появились координаты одного из перехватчиков. Ружон отстрелил капсулу, которая пронзила толщу воды, и, выскочив в воздух, раскрылась, выпустив аэробаллистическую ракету. «Он уходит! Уходит на глубину!» — крикнул Брейн, заметив маневр противника. «От нее уже не уйдет!» — сказал Ружон, и вскоре яркая вспышка в толще воды на мгновение ослепила датчики. «Детонация боезапаса!» — прокомментировал Брейн, и тотчас они получили в борт мини-торпеду, отчего сработала автоматическая система пожаротушения. «Эх, как не вовремя! Движки начинают греться!» — сообщил Брейн. Видимо, взрыв повредил какие-то системы, и температура двигательных установок стремительно приближалась к критическому рубежу. «Мы теряем ход», — сказал Брейн, а Ружон, просчитав координаты второго перехватчика, отстрелил вторую капсулу. Сразу после этого Брейн снова принялся закладывать виражи, но теперь лодка делала это тяжело и нехотя, и вскоре получила вторую торпеду, из-за чего лопнул один из шпангоутов и появилась течь. Пока небольшая, но она могла окончательно затопить машинное отделение. По всему выходило, что они могут не дойти до безопасной точки выброса каких-то 1,5–2 километра. Сейчас покидать борт было рано, поскольку они находились на открытом водном пространстве, но уже через пару километров начинались рифы, за которыми было удобно прятаться. «Что ты делаешь?» — спросил Ружон, заметив, что Брейн сорвал стикер с одной из клавиш. «Хочу включить этот режим». «А что это за режим?» «Пиктограммы 2 и сила. Возможно, это нам поможет, иначе нас просто размажут здесь эти аквабайки», — ответил Брейн, имея в виду десятки легких перехватчиков, которые после уничтожения двух их лидеров рассредоточились и били по лодке мини-торпедами. Ружон в ручном режиме отражал их из последних сил, и все должно было решиться в ближайшие пару минут. «Давай, дави! Хуже уже точно не будет!» Брейн нажал широкую клавишу, и в первое мгновение ничего не изменилось. Однако затем температура генераторов и двигателей почти мгновенно вернулась к нормальному уровню, а на ситуационном мониторе появилось окошко с сообщением о времени действия некоего запущенного резерва. Брейн резко добавил хода, и лодка разминулась с парой торпед. Ружон сделал ответный залп, и экраны радаров показали разлет обломков очередного аквабайка. «Сколько времени у нас?» — крикнул он. «Я не знаю. Опять эти аквабайки. Но, похоже, мы проскочим, если только... О, это она! Большая торпеда! Давай, крутись, Томас, или она порвет нас на молекулы!» Брейн хорошо видел приближавшуюся жирную метку. Торпеда была с половины лодки, и наверняка ее запустили с какого-то стационара, острова или большого корабля, хотя никаких больших судов в радиусе 50 километров радара не обнаруживали. Он повел лодку встречным курсом, затем вильнул влево и, включив полную тягу, выполнил бросок вправо. Гигантская торпеда с ревом пронеслась в 15 метрах по левому борту, и Ружон закричал «Ура!» «Ты рано радуешься, приятель! Давай бегом к шлюзу, нам пора покидать эту коробочку!» «А точно мы в нужном квадрате?» «Наверняка! Но если будем ждать, получим подарок со стороны кормы». «То есть ты думаешь?» «Да, сейчас она развернется и вложит весь запас аккумуляторов, чтобы только догнать нас», — сказал Брейн, расстегивая ремни безопасности и вставая с кресла. «Понятно», — кивнул Ружон и стал торопливо расстегивать ремни.